У него был синий порок, синие щеки, синие губы. «Синий мальчишка», — говорили про него. Сначала он слонялся без дела, потом стал помогать Саше, давал больным напиться, менял воду в грелке, поправлял подушку, сползшее одеяло. «Скучно тебе», — сказала Саша однажды. «Вот я принесла тебе книгу, читай. Детство Горького». «Не буду». «Ты читал?» «Не читал, а все знаю. Положительные черты деда Каширина, отрицательные черты деда Каширина. Это мы проходили в 6 классе. Вот что сказала Саша. «Давай биться об заклад. Прочитай, и тебе понравится. А не понравится — проиграла. Тогда требуй, чего хочешь, хоть голову руби». Он прочитал за день и на другое утро сказал Саше: «Ваш правда, несите еще». «Почему так?» — говорил он, — «когда в классе велят читать, но ни почем не могу, но хоть режь. Почему так? Как вы считаете?» Однажды он спросил: «Александра Константиновна, а кем ваш муж работает?» «Он журналист». «А, это которые врут?» «Это почему же?» «А у нас в городе написали в московскую газету про Замашкина, директора кирпичного завода, что он нечестный. Приехал корреспондент, поглядел, уехал и написал в газету заметку, что Замашкин очень хороший, лучше всех. Вранье. А напечатали. Я теперь корреспондентам не верю». «А я верю». «Ваш не врет?» «Не врет». Потом доктор Королев его оперировал. Весь день с 8 утра до 6 вечера Саша была при Толе почти неотступна. В 6 вечера ее сменила до утра Алевтина Федоровна Прохорова, ночная сестра. «Ох, не уходили бы вы, — говорил Толя, — не могу я на нее смотреть. Уж лучше бы никого не было, чем она». Он тяжко ненавидел Прохорову. «Почему?» Он был терпеливый больной, лежал без стона, никогда не звал сестру понапрасну. Но Прохорову он не звал никогда. «Если б я болела, умирала, пропадала, я бы тоже ее не позвала, ни за что. Но я-то ее знаю. А Толя видит только то, что видят все: аккуратная, исполнительная, халат, шапочка, всегда белоснежные, туго накрахмаленные. Все назначения выполняют добросовестно, и многие ее уважают. А Толя не любит и боится». Сашино знакомство с Прохоровой началось так. Из 7-й палаты вышла молодая девушка. Она дежурила около матери и очень боялась, как бы ей ни сказали: «Уходите домой, обойдемся без вас». Поэтому на лице ее постоянно было искательное, испуганное выражение. Она хотела казаться как можно меньше, незаметнее. Выйдя из палаты с длинноносой поилкой в руках, она спросила у Прохоровой: «Пожалуйста, будьте так добры, где тут кипяченая вода?» «Я не из этой палаты», — не разжимая зубов, — сказала Прохорова. Девушка беспомощно посмотрела на Сашу, и Саша молча показала ей глазами на бочок. Прохорова стояла рядом с ним. Девушка поспешно налила поилку и скрылась за дверью палаты. Саша в упор смотрела на Прохорову. Та улыбнулась и сказала: «Какие все умные стали!» Прохорову нельзя было ничем удивить, ничем растрогать или порадовать. Ей нельзя было рассказать ничего интересного, она все знала наперед, и ответ у нее был один: «Какие все ученые стали!» Еще она говорила: «Я никогда ни у кого не занимаю, вот и у меня не просят». И еще она говорила: «Жить надо посредством». И еще: «Не вижу я радости от замужества. Много радости стирать мужские портки». И еще: А зачем мне дети? Вырастут хулиганами или пьяницами?